Шакамару вышел вперед и похлопал мальчика по плечу, улыбнувшись ему. «Я сам», обернувшись к лису, он стал серьезен. «Я вытащил тебя из Минато и посадил в это место. Хаэм, это место?» Курама прищурился. «Кто ты такой?» «Я Шакамару, в настоящий момент ты и Сабу запечатаны в моем теле». «Запечатаны», Карама зарычал, а затем недоверчиво произнес. «Быть не может, я не чувствую никаких печатей, это будто обычный мир». «Что за чушь?» Шакамару поднял руку и кое-что сделал, зрачки Курами сразу же сжались. «Это...» Наконец он смог почувствовать пределы этого мира. Он наконец смог почувствовать связь с этим человеком. «Теперь видишь», опуская руку, Шакамару также убрал весь доступ Курамы к границам печати. Лис тут же встрепенулся и зарычал. «Что ты сделал, мелкий ублюдок? Что это за печать такая?» «Хаэм», мужчина хмыкнул. «Если ты не видел нормальных печатей, это уже твоя проблема. Те, кто тебя запирали как загнанного зверя, даже не думали о тебе как о живом существе. Садили в клетку и пользовались чакрой. Я же создал лес для тебя, а моря для Гьюки. Хоть это и иллюзия, но, всяко лучше темной клетки. Твоя чакра мне в целом ни к чему. Я буду брать ее изредка, для своего дзюцу. Тебе придется смириться с этим. И не смотри так злобно, я не собираюсь держать тебя здесь вечно, Курама». Лис резко изменился в лице. «Ты, мое имя, откуда?» Шакамару улыбнулся. «Тебе не стоит строить из себя крутого передо мной. Я знаю, ты даже проливал слезы в последней встрече с Хагорома. Если веками люди терроризировали тебя, это не значит, что я такой же. 9 у тебя хвостов или 8, мне плевать. Ты здесь не раб, но, если я тебя выпущу в мир, ты очень быстро попадешь в лапы тех, чей план сводится к воскрешению 10-хвостого. Думаю, ты должен понимать, что с тобой будет в результате». Глаза лиса подрагивали, все, что сказал Шакамару, каждого его слова, шокировало все сильнее. Он знал его имя, знал имя мудреца, да еще и знал о 10-хвостом, и даже знал о том случае из детства. Бросив гневный взгляд на Исабу, Курама фыркнул и настороженно спросил у Шакамару: «Даже если этот дурак рассказал тебе все, что с того? Думаешь, я начну вилять перед тобой хвостом? Я просто убью тебя. Я и не...» Не успел Исабу закончить, как Джин Чоурики остановил его, качнув головой. «Все в порядке, он вполне имеет право сомневаться». Естественно, Шакамару говорил все это без надежды на доверие или с самодовольным желанием покорить лиса своей честностью. Все это лишь простые слова, которые со временем нужно подкрепить делом. Такие как Курама явно не будут верить людям после пары красивых словечек. Да и на самом деле, Шакамару этого и не хотел. Верит ли ему лис или нет, какая разница, он все равно запечатан. Обернувшись к Кураме, он спокойно сказал: «Мне нет дела, веришь ты мне или нет. Я уже сказал, мне не нужна вся твоя сила, у меня есть своя, и в крайнем случае Исабу одолжит мне часть чакры. Если бы я хотел использовать тебя, то просто бы поместил в клетку и подавил твой разум». Развернувшись, Шакамару махнул рукой. «За квартплату соберу позже. Пока обдумай мои слова. Предпочтешь мою клетку с красивым видом или клетку вроде печати своих прошлых джинчоурики?» Курама продолжал рычать, в то время как Исабу и Шакамару просто ушли, оставив лиса в одиночестве. 9 хвостов продолжали яростно трепыхаться и разносить земную дрожь. «Ублюдок!» Фыркнув, Курама развернулся и медленно прилег между камнями. Хоть ему и хотелось что-нибудь разнести, он не был глупцом. Лис хорошо понимал, Шакамару не соврал. Как только он покинет его тело, не пройдет много времени, когда его вновь захватят люди и посадят в очередную клетку. Здесь он по крайней мере мог двигаться и спокойно дремать на теплой траве под голубым небом. Даже если это иллюзия, явно получше, чем раньше. Бесило только то, что этот человек вел себя так надменно и уверенно, не выказывал страха и вообще не обращал внимания на его гнев. «Черт, я не чувствую вторую половину. Этот ублюдок запечатал меня в своем сыне. Если доберусь до него...» Подняв голову к небесам, Курама зарычал: «Убью их всех, Исабу, я тебе это припомню». Продолжая фыркать, лис со временем задремал. Как бы он ни пытался снова ощутить печать или найти способ выбраться, ничего не вышло. Его шокировала структура этого места, невольно она начал серьезнее относиться к этому подозрительному человеку. Все-таки ему удалось приручить Исабу, хоть Курама и относился к сородичу с некоторым пренебрежением, но, достаточно только того, что Шакамару запечатал 2 биджу в теле. Это уже говорило о его особенных способностях, С таким человеком явно нужно быть настороже и определенно не выйдет его запугать. Все, что мог лис, это и найти другой метод. Он абсолютно точно не собирался сидеть в этом месте вечно. В итоге Курама даже и сам не заметил, как уснул в тишине. Не чувствуя клетки, он не ощущал себя заключенным, не чувствовал почти никакой связи со своим джинчурики. Оттого впервые за долгое время ощущение покоя медленно проникало в глубины разума. В этой тишине он впервые за долгие годы наконец смог уснуть. События прошлого, тот злополучный день в Канахе, снова и снова мелькали в памяти Курамы. Часть 270. После разговора с лисом, Шикамару наконец открыл глаза и поднялся. «Лучше, чем я думал, Курама не такой уж злобный. Хотя, может, я просто удивил лисенка, кто знает, это и не важно, мне и своей чакры достаточно. Как только я постигну саму суть чакры, кто знает, чего я достигну. В любом случае пока нужно закалять тело, а для этого нужно проверить свои силы в бою с сильным противником. Очень кстати существование Киллера Би и его братца. Начнем с младшего». Покинув пещеру, он вдохнул полной грудью. Воздух здесь другой, зато очень чистый. Расти здесь и тренировался, возможно, даже полезнее, чем в Канахе. Окружающая среда тоже важна. Рассвет. Самое время для славной битвы. Шикамару еще немного полюбовался туманными красотами и далекими отблесками солнца, чей свет рассеивался по густому туманному полотну. Алый рассвет выглядел потрясающе. Гьюки, надеюсь, он покажет свою полную мощь. Я хочу оценить ее полностью. Посмотрим, так ли силен первый этап моего небесного тела. Возможно, бомбу хвостатых пережить не удастся. Взглянем. Шикамару размял плечи и в следующий момент расправил руки. Сразу же из его спины вырвались две темные кости, следом быстро покрываясь кровавой плотью. Формирование костей и нарастание мембраны, как обычно, сопровождалось пугающими звуками. Как только крылья выросли, мужчина взлетел и направился к пещере Джинчурики Восьмихвостого. Настал момент сразиться. Неподалеку от места пребывания Шикамару, у подножья горы, в небольшом храме тренировался темнокожий мужчина. В полутьме помещения Би казался еще более темным, чем есть на самом деле. Он сидел по пояс в воде, и его красный веревочный ремень трепыхался из стороны в сторону, подгоняемый слабыми движениями озера. Белый наряд и светлая шевелюра выделялись даже в тени. В своем подсознании Би переговаривался с огромным осьминогоподобным существом. Верхняя его часть напоминала скорее мускулистого зубра с четырьмя огромными рогами. Впрочем, и размеры существа могли ввергнуть страх многих существ. Курама выглядел злобно из-за своего лисьего оскала, но Гьюки даже не нужно было показывать эмоций, чтобы пугать людей. Его опасный и серьезный вид делал все за него. «Значит, твой треххвостый братишка прибыл на наш островишко?» — как обычно в своей причудливой манере спрашивал Би, расположившись неподалеку от Гьюки. Восьмихвостый задумчиво закивал. «Этот человек намеренно не скрывает себя, и Сабу позволил ему пользоваться своей силой или, возможно, печать слишком слабая. Этот человек определенно джинчурикий». Биджу хмуро посмотрел на своего друга. «Он начал двигаться. Идет в нашу сторону. Мы должны отступить». Гьюки сразу сделал выводы, но Би в ответ спросил. «Если он решил подраться, значит, будем тусоваться. Би, ты...» Гьюки протяжно выдохнул. «Я в тебе не сомневался, но ты должен понимать, чакра у этого паренька непростая. Она пугает даже меня. Если же он объединит силы с Исабу, для нас это может стать тяжким сражением. Да и его скорость». Прищурившись, Восьмихвостый пораженно выдохнул. «Он уже здесь. О!» Би изменился в лице. «Йо, дружок не так уж прост. Оценим его чакры рост». Покинув стены храма, Би сразу же заметил впереди на ровной поверхности скалы высокий силуэт. В рассветном солнце тень Шикамару достигла даже ступенек, по которым ловко спустился Джинчурики. Оказавшись в нескольких метрах от противника, Би удивленно присвистнул. «Крылья, дурак простак, ты умеешь летать, а ты забавный». Шикамару улыбнулся, и его крылья быстро вернулись под кожу. Он накинул Би изучающим взглядом. «Поговорим, ММ?» Джинчурики не понял, но как только Шикамару присел и скрестил ноги на земле, он услышал голос Гьюки. «Исабу хочет поговорить. Сосредоточься». Би кивнул и тоже сел. В следующую секунду он оказался в странном пространстве, оказавшись на голове Гьюки в той же позе. Прямо перед ними стояла парочка. Шикамару и какой-то маленький мальчик с довольно странным телом. Би хотел было уже спросить о ситуации, как Гьюки засмеялся и кивнул. «Исабу, давно не виделись». Гьюки, ярко улыбнувшись, Робкий мальчик вышел вперед и сказал: «Рад тебя видеть». Восьмихвостый рассмеялся и приблизился ближе к пареньку. «Что это с тобой? Где твой устрашающий облик? И как ты смог стать таким мелким?» Обернувшись к Шикамару, Исабу чуть улыбнулся. «Шикамару помог мне ходить на двух ногах куда лучше моих огромных лап. Боку, конечно, теперь не такой страшный, зато чувствует себя таким легким». Обернувшись к сородичу, мальчик улыбнулся. «Он может и тебе помочь, если хочешь, это совсем не больно». «Вот оно что!» Оценивающий, оглядев Шикамару, Гьюки кивнул. «Похоже, ты нашел достойного товарища, Хаэм, а со сменой облика, предложение довольно заманчивое. Как ты это сделал?» Обратился Биджу к человеку. «Парочка фокусов и ваше особое строение сделали свое дело. Хотя, с тобой будет чуть сложнее, твоя чакра, ее в разы больше». «Ха, тут ты прав», Гьюки хмыкнул. «Как бы кое-кто не гордился этим, хоть дело и не в хвостах, но, те, у кого их больше, располагают и большим запасом чакры, тут не поспоришь». Шикамару улыбнулся. «Таков уж Курама, думаю, он был бы не прочь поболтать с тобой». Гьюки удивленно прищурился. «О чем ты?» Но не успел он закончить, как в шоке отступил. «Это же!» Из тела Шикамару распространилась жестокая аура, а затем парень нахмурился. «Прекрати буянить!» Подавив чакру леса, он выдохнул и вытянул руку. В тот же момент из нее вырвалась мощная чакра, быстро преобразившись в маленького лисенка с девятью хвостами. Курама быстро огляделся и зарычал. «Мелкий ублюдок, да как ты посмел? А во, кого я вижу?» Прогремел голос Гьюки, он склонился над маленьким лисенком, который едва ли доходил до половины размеров нынешнего Исабу. «Гэрэрэр, так вот откуда эта рыбья вонь?» Фыркнул Курама и скрестил руки на груди, прикрывая глаза. «ХМПФ, и чего ты тут забыл, Гьюки?» «Ха, это я хотел у тебя спросить, как ты оказался в...» Прищурившись, Биджу глянул на Шикамару. «У этого человека сразу два Биджу, но тебя он запечатал настолько, что я даже этого не заметил. Поразительно». Лис фыркнул и даже не посмотрел на Шикамару. «Ему просто повезло, запечатать мою половину, тоже мне достижение». Гьюки хохотнул и прищурился. «Значит, человек, способный сдержать двух Биджу, да еще и способный общаться с одним из них на равных, впечатляет. Кто ты такой?» «Мое имя Шикамару, я из Канахи. К тому же, с любым из Биджу я разговариваю на равных, просто один лис не хочет сотрудничать». «Сотрудничать с тобой?» Курама фыркнул. «Мечтай дальше». Гьюки снова хохотнула и спросил. «Как я понимаю, ты знаешь наши имена, это Исабу сказал тебе». Обратил восьмихвостый серьезный взгляд на собрата, на что Исабу нервно ответил. «Нет, Боку и сам был удивлен. Он знал все наши имена еще до встречи со мной, а еще он знает о нем. О нем, о мудреце. Он знает его имя и про десятихвостого тоже. Он даже знает, что нам сказал старший в тот день». Хоть Курама делал вид, что не слушает, но после слов брата его брови слегка дрогнули, Гьюки тоже напрягся. Он не сомневался в правдивости слов Исабу, да и Курама тоже. Какой смысл ему врать? Если же это не ложь, то как это возможно? Откуда он все это узнал? Часть 271. Киллер Би с удивлением слушал разговор трех биджу с человеком, продолжая молча наблюдать. Тем временем Восьмихвостый повернулся к Шикамару. «И откуда тебе известно все это? Наши имена и слова мудреца знаем только мы, девятеро хвостатых, но откуда ты, человек, мог узнать об этом?» «Ну, скажем так, я не совсем из этого мира». «Ты не из этого мира». Теперь уже удивились все. Шикамару сразу же покачал головой. «Вам лучше не спрашивать дальше. Хотите, верьте, хотите, нет, но у меня нет никаких предубеждений насчет вас, хвостатых зверей. Меня не волнует чужая сила, у меня и самого достаточно чакры. Есть лишь две причины, почему Курама и Исабу все еще запечатаны мной. Во-первых, их чистая и мощная чакра все еще полезна для тренировки моей техники. Конечно, это не самая важная причина. Я мог бы обойтись и внешней помощью, просто попросить Исабу помочь мне в этом, совсем не обязательно его держать в себе. Главная причина в Акацуке». Курама повернулся к Шикамару и с некоторым подозрением спросил: «Что за Акацуки?» «Организация, подконтрольная Мадаре Учиха». Лиса изменился в лице, да и Гьюки с Исабу нахмурились. Они явно слышали это имя прежде. Би задумчиво почесал голову и начал что-то записывать. Шикамару подметил это. «Надеюсь, никто не станет распространяться об этом. Пока я знаю планы врага, действовать проще, лучше не вмешиваться в это дело». Гьюки кивнул. «Не беспокойся, мы будем молчать. Я слышал о Мадаре, Он человек, способный биться с Хаширамой Синджу. Очень опасный и сильный шиноби. К тому же, Курама. Лис фыркнул и прорычал. Этот ублюдок. Я не удивлен. Он больной на голову. Если он что-то решил, то скорее всего пойдет на все ради своих целей. Я поражен, как он смог выжить. Уже прошло столько десятилетий. Чертов Учиха. Так и есть. Шикамару кивнул. Он использовал плоть Хаширамы и смешал чакру мудреца, пробуждая силу своих глаз. При помощи Ринигана он призвал оболочку десятихвостого с луны. Понимаете, к чему я веду, Гейрер? Этот ублюдок. Курама фыркнул. Он хочет собрать нас всех. Шикамару кивнул. Уже давно начал. Не уверен, скольких из вас они успели запечатать. По моим расчетам, со дня на день кое-кто проведет нападение на твою вторую половину, Курама. Не делай такое лицо, у них ничего не выйдет. Не сейчас. Гьюки какое-то время подумал и спросил. И что ты задумал? Задумал? Шикамару издал смешок и беззаботно пожал плечами. Ничего особенного. Подумал, вам, братьям, стоит знать о ситуации и решить некоторое недопонимание между нами. Пришел я просто подраться с Би и его братом Рейкаге, а Кацуки в любом случае захватит ваши части. Я разделю Исабу на две половины, а Курому, вероятно, извлекут из его джинчурики. Тебе же, Гьюки, просто стоит перед извлечением позаботиться о сохранении части внутри Би, чтобы он не умер. Обо всем остальном я сам позабочусь. Восьмихвосты и Курома синхронно нахмурились. Лис заговорил первым. В чем подвох? Ты решил не мешать врагу пробуждать десятихвостого? Что за чушь? Гьюки кивнул. Согласен. Какой в этом смысл? Раз мы теперь знаем об этом, не проще ли противостоять врагу сообща? Не выйдет. Шикамару качнул головой. В рядах Акацуки множество очень сильных шиноби. Им можно дать бой и даже победить. Но, есть один очень важный момент. Враг не так прост. Он сможет выждать еще пару столетий, а затем вновь исполнить свой план. Мы должны позволить им вернуть десятихвостого, чтобы закончить это раз и навсегда. Вам просто стоит понять, на стороне врага стоит бессмертное существо. Оно будет выжидать столько, сколько потребуется, и даже объединив силы, нам от него просто так не избавиться. Если упустим момент, следующий бой уже будет трудно предвидеть. Пока условия на нашей стороне, лучше терпеливо выжидать. Конечно, в этот момент Шикамару немного приврал. На самом деле, если постараться, возможно, можно все предотвратить. Проблема в том, что это может быть ненадолго и, если все пойдет не по плану, заготовка Мизицу может воспользоваться другой Ацуцуки. Шикамару же хотел использовать возможности узнать все о десятихвостом, а самое главное о Кагуе. Именно этот момент Шикамару тоже скрыл. Ведь даже со своей силой он не был уверен в полном подавлении не только Кагуи, но даже кого-то более слабого. Именно на этот случай он хранил силы Исабу и Курамы в теле. Он, разумеется, не собирался говорить им об этом. Важно, чтобы Биджу поверили ему, с ними намного проще работать, если они сами позволяют это. И судя по их лицам, они все-таки поверили. Шикамару хотел предотвратить такой вариант, где они могут захотеть напасть на врага раньше времени, и именно поэтому, он добавил, в любом случае объединиться не выйдет. Даже если вы с Би мне поверите, Рейкаге уж точно не станет верить в россказни о мудреце с моих слов или с ваших. Для Каге, слова ничего не значат, без доказательств они не станут даже слушать. То же касается и остальных селений, все они как минимум не доверяют друг другу, а в удобный момент вообще готовы развязать очередную битву. Только когда опасность будет неизбежной, все объединятся, но, до этого еще нужно дожить. Именно поэтому я здесь, для этого я воскресил Минато и запечатал в себе часть тебя, Курама. Твоя чакра позволит мне закалить свое тело, а битва с Гьюки и Рейкаге поможет закрепить мою силу. Я готовлюсь к грядущему сражению, советую вам делать то же самое. Гьюки немного подумал и все-таки кивнул. Тут ты прав, с твоих слов все звучит довольно опасно, но, зная Рейкаге, даже со слов брата он вряд ли станет действовать против выдуманного врага из прошлого. Все это, еще не говоря об остальных людях. Они ни за что не поверят хвостатым демонам. Курама фыркнул и отвернулся. «Значит, будем готовиться», — заключил Восьмихвосты. «Если, как ты говоришь, мы не можем нанести упреждающий удар, значит, тебе, Би, стоит лучше тренироваться и перестать дурачиться. Но, что касается остальных, я предупредил Шукаку», — добавил Шикамару. «Остальное зависит уже от вас». Гьюки кивнул и посмотрел на раздраженного Кураму, но ничего не сказал. Тогда же Шикамару посмотрел в сторону Би и спросил. «Я пришел сразиться». Прикрыв глаза, он снова усилил печать Курамы, а затем пространство размылось. Очень быстро все вокруг осветилось чистым солнечным сиянием, и Шикамару вновь оказался в реальном мире. Поднявшись с каменной земли, он размял плечи и проследил за поднимающимся противником. Киллер Би пару раз щелкнул шейным позвонком и рассмеялся. «Йо, если со мной драться решил, то ты слишком поспешил. Я буду серьезен как никогда и надеру тебе зад, ауда». До этого Шикамару толком не разговаривал с Би, оттого его манера речи все еще заставляла его удивляться. Даже если он знал об этой странности раньше, столкнуться с ней в реальности все еще довольно интересно. Чуть усмехнувшись, он кивнул. «Крутой реп, старина, надеюсь, ты так же хорошо в бою, как и в рифмах. Ау, не сомневайся, друган, и зацени мой аркан». Джин Чуурики быстро накрыл оранжевый покров чакрой, тот сорвался с места. Земля под его ногами разлеталась в стороны, и на удивительной скорости он врезался в противника. Часть 272. В мгновение секунды, благодаря усилению от формы Джин Чуурики, Би достиг Шикамару, и аркан врезался ему в грудь со всей его страшной мощью. Ни один джонин не смог бы выдержать такой удар в упор, но Шикамару даже не реагировал. «Ви!» – прокричал киллер Би, а затем резко скривился, осознавая, что противник просто пролетел пару метров и остановился как ни в чем не бывало. На его груди даже царапины не осталось. Все тот же голый торс, бледная сверкающая кожа, рельефные мышцы, но ни единой раны. «Би, я же говорил, не недооценивай его, используй больше силы». Пока Гюки инструктировал своего напарника, Шикамару потер свою грудь и довольно закивал. Почти не почувствовал. Небесное титаническое тело и вправду впечатляет. Я закалялся только своей, и собой природной чакрой, но уже такой эффект. Моя техника явно превосходит описанные записи Узумаки. Я не зря решил проводить энергию не только на кости, но и вглубь. Даже если и лишусь чакры, мое тело так просто не уничтожить. Будь я здесь из времен столкновения с Сантору, аркан, вероятно, превратил мне органы в смятку. Любопытно, смогу ли я выдержать бомбу хвостатого в упор? Пока Шикамару раздумывал, Би что-то записал себе в блокнотик, а затем радостно улыбнулся и вытащил все свои мечи, приняв стойку акробата. О, решил применить свое киндзюцу. Оно, конечно, впечатляет, но, если не сработал аркан, ты решил меня порезать? Би не ответил. Он резко переместился, и его клинки тут же взлетели в воздух, а затем с удивительной скоростью он начал направлять их на врага. Хватая зубами, сгибами локтей и коленей, он управлялся с семью клинками одновременно. Вдруг сверкнули искры стихии молнии, и каждый из мечей понесся в спокойного Шикамару. Он снова не сопротивлялся, он хотел проверить свое обновленное тело на прочность. «Поглядим, так ли ты хорош?» Столкновение началось в следующую секунду. Свистящий звук сверкающих молний и постоянный стальной звон клинков пронесся оглушительной волной по всей области. Би изменился в лице и пораженно отпрыгнул. Шикамару в свою очередь тоже удивился и осмотрел свое тело. Это столкновение произошло в течение половины секунды, но этого хватило, чтобы полностью выявить победителя. Противник даже не сопротивлялся, Гюки мрачно подметил. «Что за монстр?» Би кивнул и отпустил рукоятки обломанных клинков. Все, что у него осталось, это только они. В ту же секунду множество сверкающих осколков осыпалось вокруг Шикамару, на них еще проскальзывали голубые искры молний, от которых уже не было никакого толку. Весь торс Шикамару в свою очередь был исполосован множеством неглубоких порезов, кровь только начала сочиться из ран, как в ту же секунду каждый порез начал регенерировать с ужасающей скоростью. Одно мгновение и ничего не осталось, вновь тот же сверкающий торс. Отлично. Хоть он и порезал меня, но этого уже более чем достаточно для первого этапа небесного тела. Похоже, эту технику стоит переименовать. Выдержать такую атаку уже за гранью нормальных техник. Из чего ты сделан? У Би быстро вырос гигантский хвост в виде щупальца, и он следом атаковал Шикамару. Наконец, он начал двигаться. В отличие от обновленного тела, скорость Шикамару все еще не так впечатляла. Без врат или разных режимов чакры он все еще двигался медленнее их обладателей. Конечно, он мог обогнать простых людей или кого-то вроде Орочимару. Но, Би в покрове совсем другой разговор. Вот только, он и не собирался соревноваться в скорости. Кулак, наполненный силой, понесся на надвигающиеся щупальце. Никого грохота не последовало, перепончатую конечность просто вдавило, а затем вообще разорвало. Кулак Шикамару пронесся к Би, и тот в шоке разорвал дистанцию. В следующую секунду мощная сила опустилась на землю. Кулак, наполненный страшной силой божественного тела, врезался в каменную поверхность скалы. Ужасный грохот разлетелся на целые километры, вся гора моментально покрылась толстыми трещинами, а затем огромные куски начали падать в воду. Ужасающая мощь. Шикамару переместился вслед за Джинчоурики, остановишься в уцелевшей области. Кусок горы продолжал обваливаться, даже храм тренировок Би раскололся и вместе с огромными кусками горы погрузился вниз. Это место заполнили страшные землетрясения. Ох, йо, если б он шлепнул меня своим кулаком. Би сглотнул, в то время как Гьюки недовольно вздохнул. Дай мне контроль, ты не переживешь ни единой его атаки. Он сказал, что хочет сразиться, но, судя по всему, он проверяет свои возможности. Крепкое тело, устрашающие удары, раз он так хочет проверить себя, дадим его попробовать нашу сильнейшую атаку. Йо, дурак простак, готовься. Тело Джинчоурики тут же начало меняться. Оранжевый покров уплотнился, а затем его кожа начала с видимой скоростью разлетаться подобно хлопьям. А затем, Гьюки полностью обратился в свою истинную восьмихвостую форму. Огромный, мускулистый, рогатый осьминог появился на краю обрыва и зарычал. Прими мою атаку. Шикамару кивнул и приготовился. Он не хотел использовать бзюцу, но все равно максимально напрягся. В следующий момент Гьюки открыл свою огромную пасть и прямо перед его ртом медленно начало образовываться нечто темное и шарообразное. Он формировал бомбу хвостатого из собственной чакры. Она росла на глазах и Шикамару все отчетливее чувствовал ее огромную мощь. Часть 273. Примечание к части. Записка от Беты. Ребята, я работаю по выходу каждой части, она редактируется до 99% правильности в течение 12 часов. Все старые ошибки, на которые пришли уведомления, я исправил. Не стесняйтесь, если чё, отправлять сообщение об ошибках. Хорошего прочтения. Бомба Биджу продолжала формироваться в устрашающем темпе. В считанные секунды она превратилась в исполинскую сферу чакры. Ее мощь поражала. Опасно. Собравшись силами, Шикамару принял устойчивую стойку и выдохнул. Не прошло и пары секунд, как Гьюки наклонил голову и, издав яростный рык, буквально выплюнул всю накопленную мощь. Шар быстро превратился в обжигающий луч силы и моментально настиг Шикамару, с ужасающим грохотом врезавшись в его тело. Страшный рокот пронесся по всем окрестностям и без того разрушенный островок начал покрываться толстыми трещинами. Ударная волна, обошедшая Шикамару стороной, врезалась в ближайшую скалу, откалывая от нее огромный кусок. Наблюдающие со стороны шиноби разведки в ужасе прикрыли глаза. Они не могли поверить, что человек принял такой удар своим телом и даже не защитился. Спустя время, яркость волн начала спадать. Удар произошел так же быстро, как и рассеялся. Пыль начала оседать, а затем из ее толщи начал проглядываться человеческий силуэт. Все, способные видеть это, тут же устремили свои взгляды на человека, столкнувшегося с этой страшной силой. Даже Гьюки хмурился, он лучше всех остальных знал, Шикамару точно жив. Наконец, образ человека проявился. Почерневший, с множеством ожогов, он все так же стоял на своих двоих с закрытыми глазами, выставив вперед свой кулак. Рука полностью обгорела, грудь, лицо и плечи тоже, его волосы остались на удивление целыми, а затем он пошевелился. Рука дрогнула, и он просто потряс ей. Весь пепел тут же осыпался, а следом и ожоги начали затягиваться с удивительной скоростью. Не прошло и 10 секунд, как большинство ран Шикамару зажили. Некоторые ожоги почти добрались до костей, но и они быстро исчезли. Мужчина стряхнул почти всю гарь и довольно закивал. «Хорошо, очень хорошо, ты почти смог достигнуть моих костей, я прям всем нутром почувствовал эту выжигающую мощь энергии. Славный бой!» Чуть поклонившись, Шикамару засмеялся. «Благодарю вас, Гьюки, Киллер Би. Теперь я примерно понял пределы своего тела, в следующий раз я так сильно не пострадаю от твоей бомбы». «Да уж, я поражен», — Восьмихвосты с недоверием произнес. «Твое тело удивительное. Ты хоть чакру использовал?» «Никакой чакры», — Шикамару посмеялся. «Только моя кожа да кости. Это мое особое тайбзюцу, оно требует чакру лишь в момент закалки тела. В дальнейшем, как и в этом бою, я использовал только свои физические возможности. Никакой чакры для защиты, атаки или скорости, только мощность моего тела. Впечатляет, не правда ли?» Хвостатый хмуро кивнул. «Не слышал о таком странном методе, но он поражает воображение. Если ты задействуешь и чакру, это сделает тебя еще сильнее». Хоть он уже и догадывался насчет ответа, но не спросить он не мог. Он хорошо знал потенциал и силы Би, но этот человек, Даже не используя чакру, мог повергнуть его вместе с ним. Невероятно страшный враг. Возможно, даже вся страна молний не сможет ему противостоять, если еще он задействует свои огромные запасы чакры. Быть его врагом очень опасно, смертельно опасно. Чакра? Шикамару задумался и спокойно пожал плечами. Я предпочитаю тайдзюцу. Ниндзюцу полезны, тут трудно поспорить. Но, я люблю ближние контакты чувствовать кулаками вражескую плоть. Жестко усмехнувшись, Шикамару кивнул. Но, ты прав, используй я чакру и дадзюцу. Кто знает, он лишь загадочно заулыбался, но не ответил. Он и сам хорошо знал результат, в конце концов он усиливал тело как раз для опасных методов применения чакры. Режим солнца или даже что-то подобное нуждается в сильном и выносливом организме. Вероятно, примени сейчас Шикамару хотя бы силу мудреца и мощь своего физического тела, Би проиграл бы очень быстро. Впрочем, удивляться такой силе уже не имело смысла. Даже с этим, Шикамару, будучи очень самоуверенным, все еще сомневался в возможности долго противостоять мудрецу шести путей, Мадре в режиме Джинчуурики Десятихвостого и, разумеется, Кагуе. Тут и удивляться особо не нужно, если, будучи богом Шиноби, Хагорома, объединившись с братом, смог в итоге лишь запечатать Кагую, о победе над богиней речи не шло, трудно представить ее истинную мощь. Более того, кто знает, насколько сильны остальные представители ее клана. Развернувшись, Шикамару активировал Бейкуган и прищурился. Я вижу, Рейкаге не хочет действовать. Своим сверхъестественным зрением он отлично мог рассмотреть все на километры вокруг и потому запросто определил самых сильных людей в скрытом облаке. Гюки со стороны спокойно ответил. Возможно, он еще не знает о ситуации в долине. Если так хочешь сразиться с ним, просто подожди, Би приведет его. Да. Гюки усмехнулся и кивнул. «Он не меньше моего хочет посмотреть на тебя в битве с братом». Шикамару кивнул и скрестил ноги на земле. «Тогда, я подожду». Восьмихвосты кивнул и преобразился обратно в человека. Киллер Би резко засмеялась, как только вновь появился. «Йо, дружбан, наш бой как вулкан, скоро заценишь, братишки, наркан. Я вернусь, моргнуть не успеешь, подожди, если посмеешь». Пафосно крутанувшись на месте, Би сложил ручные печати и переместился. Шикамару чуть улыбнулся. Этот рипер, забавный парень. Чуть задумавшись, Шикамару с хитрым блеском в глазах ослабил печать Курамы и позволил ему наблюдать. После той беседы с Гюки, возможно, даже лис начнет вести себя более мирно, так что парень решил дать ему немного свободы. Ладно, теперь подождем Рейкаге, а после заглянем к Анаке. В пути можно даже заняться своим статусом. Очки судьбы стоило бы потратить, раз они есть. Я все выжидаю, но после четкого понимания своего небесного тела можно уже и начать действовать. Объединение родословных – важный шаг, думаю, он откроет для меня много нового. Планируя будущее, Шикамару погрузился в медитацию и стал ожидать своего очередного соперника. Тем временем, пока Би двигался к скрытому облаку, в деревне, среди нескольких скал, накрытых густыми облаками, находилось огромное здание. По форме резиденция Рейкаге напоминала огромный воздушный шар, его основание крепилось к скалам, а на вершине находился целый сад из кустов и деревьев. Именно в этом месте, в офисе на высшем этаже, и находился нынешний Рейкаге скрытого облака. Четвертый Рейкаге представлял собой высокого и внушительного мужчину, настоящую гору мускулов. В свободное время, как сейчас, он находился по пояс голый, но так и не снимал свои громоздкие утяжелители с предплечий. 232, 233. С расслабленным выражением лица, Эй поднимал огромную штангу одной рукой. Внутри офис Рейкаге выглядел довольно пустовато и напоминал своего рода тренировочную площадку. У стены имелись татами, у другой боксерская груша, гантели, штанги, турник и несколько гигантских гирь. Раздевшись по пояс, Эй проводил свою утреннюю тренировку и с хмурым лицом посматривал на дверь. Как он и ожидал, уже очень скоро к нему постучали. 249. Входи, Мабуи. Привлекательная темнокожая девушка быстро вошла в кабинет и сразу перешла к делу. Господин Рейкаге, у нас донесение из долины облаков и молний. Из долины? Мужчина спокойно поставил штангу на пол и спросил. У Йоцуки какие-то проблемы? Не совсем. Разведка их клана сообщает о битве. Очень серьезной битве. Вот оно что, Эй хмуро кивнул. Значит, мне не показалось. Не так давно я ощутил всплеск чакры. Дело в Би, да, судя по всему, он и. Не успела девушка закончить, как в кабинет ворвался киллер Би и махнул брату. Йоу, братишка, как делишки?» Эй нахмурился и недовольно спросил: «Би, что это значит? Что случилось в долине?» «Не паникуй, братишка, я смахнулся с друганом». «С друганом? А да, я пришел тебя позвать, чтобы силу твою показать». Рейкаге раздраженно хлопнул брата по плечу. «Да скажи уже нормально, черт». «Ладно, Шикамару из Листа пришел подраться». «Шикамару?» Эй фыркнул. «Это еще кто? Впервые слышу о таком человеке. Я тоже брат, но, как и я, он джинчуурки с хвостатым, шинобизае». Эй тут же перебил: «Джинчуурики? Девятихвостый? Не совсем. Треххвостый он, вроде как. И, я проиграл, он надрал мне зад». Эй шокированно замер и пораженно глянул на не менее удивленную Мабуи. Наконец он обратил внимание на слегка растрепанные волосы и одежду брата и хмуро спросил: «И что теперь? Он просто пришел подраться? В чем смысл?» «Братец Шика пришел к тебе, черт. Этот бой я хочу увидеть, покажи ему, братан». «Так он пришел ко мне». Эй недовольно глянул на Мабуи. «Что ты думаешь об этом? По виду господина Би, не похоже, что бой оказался слишком трудным. Но, если он признал себя проигравшим, это может означать худшее. Враг сильнее, чем может показаться». «Хэмэм», Эй мрачно кивнул. «Я тоже так думаю. Мы следили за передвижениями Треххвостого, а тут оказалось, что он вернулся в Лист, да еще и его джинчуурики пришел к нам на порог. Похоже, он совсем не боится умереть». «Думаешь, это объявление войны?» Мабуи покачала головой. «Сомнительно. Вряд ли нынешняя Коноха желает войны. Мы еще пытаемся понять ситуацию с недавним нападением Орочимару, и все очень смутно. Более того, очень странно прибытие одного джинчуурики без подкрепления. Он, разумеется, страшнее целого взвода джонинов. Но это слишком странно. Это либо какой-то хитрый замысел, либо все дело в этом человеке. Он отпустил господина Би и не похоже, что настроен враждебно. Все это вызывает вопросы». Рейкаге кивнул и посмотрел на брата. «А ты что думаешь, этот парень опасен?» «Нет», Би хмыкнул. «Я и Гюки считаем его другом. Он, как и я, смог договориться со своим хвостатым, значит он неплохой парень. Он пришел подраться, ни хрен тут бояться». Мабуи улыбнулась и подметила: «Даже если и так, нам все равно не стоит действовать необдуманно. Господин Рейкаге, вы не должны». Мабуи не успела договорить, как увидела действие Рейкаге. Тот накинул свой плащ Каге и головной убор, быстро выпрыгивая в окно. «Опять он за свое». Мабуи раздраженно вздохнула и повернулась к Би, но и он уже пропал. Да они сговорились. Эх, подумав немного, девушка решила предупредить других о ситуации. Если это битва с сильным врагом, даже если он притворился другом, никогда не стоит терять бдительности. Более того, Мабуи отчетливо понимала, причина, почему Эй решил действовать, сводится только к возможности прикончить джинчуурики вражеской деревни. Как он мог упустить такую возможность? Именно поэтому нужно иметь подкрепление на всякий случай. Появление носителя биджу всегда соприкасается с огромными рисками, они подобны бомбам, с которыми лучше иметь дело осторожно и желательно подальше от деревни. Часть 274. На обломке скалы, окруженной обжигающей золотой чакрой, сидел Шикамару. Его волосы метались из стороны в сторону, а чакра, подобно миниатюрным взрывам, сотрясала воздух вокруг него, создавая удивительные узоры в пространстве. Его режим солнца работал на полную, он даже вел себя подобным образом, как и подобает легендарной звезде. Вспышки, выбрасывающие энергию, рассеивались по воздуху. Но все это даже не могло сравниться с тем, что происходило внутри самого пользователя этого режима. По всему телу проносился обжигающий поток энергии и закалял все тело Шикамару. Ныне он мог выдержать куда больше этой силы и мог продержаться в режиме солнца заметно дольше, но все-таки это не сравнится с вечным контролем силы. В конце концов, у всего есть временный лимит, а режим солнца не только тратил чакру в сумасшедшем количестве, но и вредил телу. Тут Шикамару пока ничего не мог поделать. С каждым днем его резервы росли ужасающими темпами, а тело он пока что развивал медленными толчками. Основные преимущества режима солнца состоят всего в двух составляющих – чакре и дадзюцу. Разумеется, именно новые глаза и провоцировали все это. Чакраканалы Хьюга особенные, они запросто могли выдержать такую сильную энергию, а благодаря мутации глаз и вовсе создали новую смесь энергии, основанную на ян составляющей. После усиления благодаря стихии крови, и режим стал сильнее, и нагрузка соответственно тоже. Обжигающая чакра позволяла напрямую обжигать врага касанием или же всплеском энергии. Проще говоря, Тайдзюцу Хьюга, основанная на атаке слабых точек врага, становилась выжигающей мощью. Одно касание Шикамару могло лишить противника жизни, если ввести в его тело достаточно обжигающей энергии для полного распада в пепел. От одной своей ауры он уже сидел в огромном кратере. Камень просто расплавился. Режим усиливал и защиту от любой обжигающей энергии, огонь естественно, в том числе, так что расплавленный камень никак не вредил Шикамару. Разумеется, он не был точно уверен, позволит ли ему режим бороться с Аматерасу, но это и не имело особого значения, ведь он мог его запечатать. Вторая особенность касалась именно глазного дзюцу. Шикамару мог, как и раньше, видеть все, начиная от костей и мышц, заканчивая чакраканалами и нервами. Определить ложь было проще простого, да даже мысли врага Шикамару в какой-то степени мог прочитать. Это и являлось особой способностью Гейкугана, но именно техника напрямую касалась режима солнца, выжигания чакры. Направленная на врага энергия могла полностью пройти через его тело и подобно тому, как солнце испаряет воду, энергия испаряет чакру, опасная и быстрая дзюцу. Шикамару продолжал закалять кости, как вдруг распахнул свои золотые глаза и жестко ухмыльнулся. А вот и он. Вся золотая чакра тут же начала затухать, воздух пристал нагреваться и камень плавится. Выпрыгнув на ровную поверхность, мужчина встал и стал ждать, его режим солнца полностью исчез. Теперь он выглядел как сильный юноша в ожидании значимого сражения. Убрав руки за спину, он стал подсчитывать секунды до прибытия Рейкаге. Тот не заставил себя долго ждать. Шикамару удивленно приподнял бровь, как только высмотрел еще несколько сильных аур, движущихся за Рейкаге на приличном расстоянии. Пара джинчуурики, да, оба с печатями, еще парень с геномом, шторм, судя по всему, и какая-то девчонка со слабеньким мальчишкой. Они там решили собрать всех готовых умереть. Хах, надеюсь, из-за своего нрава этот Каге не перегнет палку, иначе придется веселиться с целой деревушкой. Люди из Кума не так уж слабы, да и мне лень убивать попусту. Часть 275. Пока Шикамару размышлял, перед ним наконец возник Рейкаге, переместившись с ближайшей скалы. Остановившись в 10 метрах от Джинчуурики, Эй с прищуром осмотрел его, серьезно оценивая. Хаэм, выглядит внушительно. На вид ему не больше 20, странно, что я о нем не слышал. Человек, обуздавший треххвостого, да еще и победивший Би в таком возрасте, и вправду любопытен. К тому же от него исходит такое давление, я впервые с таким сталкиваюсь. Эй еще больше нахмурился. Даже от сильнейших я такого не ощущал. Этот парень использует какую-то технику, неплохо, даже до начала боя человек может испугаться биться с ним, занятное дзюцу. К тому же его глаза, лицо, кожа, он по всем параметрам впечатляет. Это удивляет и пугает одновременно, никогда не видел таких людей, совершенно непонятен. Чем больше Рейкаге смотрел, тем беспокойнее становился. Человека перед ним и человеком то назвать было трудно. Он вызывал ощущение собственной неполноценности от сравнения себя с ним и какое-то благоговение. Опытного шиноби, считающего себя одним из сильнейших в мире, такое не слабо напрягало. Эй, наконец, не выдержал и спросил. «Ты Шикамару из Листа?» «Точно», — ярко улыбнулся парень. Эй снова напрягся. Даже голос этого человека казался каким-то волшебным, наполненным силой и мужеством, при этом невольно успокаивал. «Из какого-то ты клана, Шикамару?» «Мой клан, да». Парень задумчиво поднял голову. «Ну, если так подумать, Тайкицу, можешь звать мой клан, Тайкицу. Я первый в своем роде, а мое наследие, покуда останется в моих потомках, я уверен, они возжелают, как и я, превзойти всех. Я обрекаю своих наследников на вечное противостояние, имя Тайкицу подходит им лучше всего». Рассмеявшись недоуменному выражению Рейкаге, Шикамару чуть наклонил голову и посмотрел ему за спину. «Ты привел друзей, это мои телохранители, можешь не беспокоиться, если и вправду пришел биться только со мной без всяких фокусов, они не станут вмешиваться». «Фокусов?» Шикамару хмыкнул. «Думаешь, я организую засаду? Скорее я бы ожидал подобного от тебя. Если считаешь, что твои мысли не очевидны, то ты слишком меня недооцениваешь». На лице Рейкаге отразилось недовольство. «Что ты имеешь в виду?» «Кушина Узумаки, Гейкуган. Люди Кума частенько лезли в дела Конохи. Поэтому, с вашей стороны напасть на меня в попытке захватить Треххвостого вполне в вашем стиле. Хаэм, пацан, ты ничего не знаешь», Эй насмешливо фыркнул. «Дело с Кушиной — давний вопрос, и я не в ответе за действия моего предшественника, а касательно Гейкугана. Хаэм ПФ, это дело тебя не касается. О, вон оно как. Шикамару поджал губы и закивал. Я бы согласился, не будь Хината Хьюга моей женщиной, и не будь я самым сильным в своей деревне. Ты должен понимать, старик, как только твои люди вмешаются в наш бой, я устрою резню страшную ю-ю. Ох, Шикамару смеясь покачал головой. Тебе такое даже не снилось. Жестко оскалившись, от парня во все стороны вырвалась подавляющая мощь, но он все-таки сдерживался, дабы оставшаяся часть скалы не разлетелась на куски. Трещины уже пошли по камням, и Райкаге резко зарычал. Ра! С его стороны тоже ударил мощный поток энергии, и по всем его телу закружили искры стихии и молнии. Мантия Каге затрепетала, а головной убор просто сдуло в сторону. «Пацан, ты смеешь угрожать мне на моей земле?» Воздух дрожал от ярости. На агрессию Райкаге Шикамару жестко рассмеялся. «Я назвал свой клан Тайкицу, нужно соответствовать этому имени. Мои потомки будут править этой планетой. Я пришел не только сразить тебя, но и показать неизбежное будущее. Только от тебя зависит, настать ли оно для скрытого облака». Райкаге расхохотался и сделал шаг вперед, разнося камни под ногами в пыль. «А у тебя кишка не тонка, заявлять такое передо мной, а, сопляк?» Шикамару даже не шелохнулся, продолжая усмехаться тому, как и борется с его давлением. «Знаешь, я передумал. Мне кажется, с моей стороны будет бесчестно не потребовать у тебя расплатиться за тот случай с Хьюго. Ха, как насчет твоей руки, ублюдок? Да ты нарываешься». Хоть и продолжал рычать, он все больше мрачнел. Противник стоял расслабленно, в то время как он продолжал ощущать незримую давящую силу. «Этот пацан силен. Черт, теперь ясно, почему Би проиграл ему. Откуда у Канахи такой монстр? Он еще и Джин Чуурики, дерьмо. Стоит ли объединиться, чтобы убить его, если он продолжит расти?» Райкаге сжал зубы, как тут же по обе стороны от него возникли четыре силуэта. Три мужчины и одна женщина. Эй сразу повернулся и хмуро посмотрел на темнокожего паренька рядом. «Даруи, зачем ты привел Югита?» «Извините, босс, она просто оказалась рядом. Мы последовали за Би». «Ю, братан, вижу, у вас тут настоящий балаган», — как обычно срифмовал Би, посматривая на Шикамару. Все остальные также обратили свои взгляды на него. Он в свою очередь просто кивнул, уже догадываясь о личностях прибывших, еще до того, как даже прибыл Райкаге. Даруи по правую руку от своего босса, темнокожий мужчина в обычной одежде Шиноби Кума, светловолосый и на вид, не особо сосредоточенный на битве. Того же нельзя было сказать о его напарнике Си. Светлокожий и даже бледный парень, противоположность своего товарища, он выглядел сосредоточенным и напряженным. Рядом с ним стояла высокая и стройная девушка. Она тоже обладала светлой кожей и волосами, но, к сожалению, не располагала восхитительными женскими формами. Во всех местах она была довольно плоская и одевалась соответствующе, при этом располагала внушительным ростом. Темные брюки и блузка с белыми облаками, перчатки без пальцев и протектор на лбу. Обычная девушка, разве что, в ней сидел двуххвостый биджу, Мототаби. Шикамару осмотрел их всех и кивнул. Неплохой отряд. Два джинчуурики, пацан со стихией шторма и паренек с хорошим контролем. Все заметно удивились его проницательности, в то время как и кивнул. Похоже, ты уже знаешь достаточно, я не удивлен. Оглянувшись на своих товарищей, Райкаге грозно приказал: «Не вмешивайтесь, я собираюсь поучить мальца манерам и уважению». Никто не припирался, все просто отошли в сторону, но Райкаге не действовал, а снова произнес: «Отойдите дальше, бой будет нешуточный. Хоть он и высокомерен, но его сила определенно превосходит вашу». Си мрачно кивнул и посмотрел на Даруи, тот со скучающим выражением качнул головой и переместился. Югита чуть помедлила, взглянув на Шикамару, а после тоже ушла. «Ха, братан, будь аккуратен», — крикнул Би, прежде чем скрыться следом за остальными. Часть 276. Наконец Шикамару и Эй остались наедине, их разделяло всего 20 метров, но для любого из них это расстояние не отличалось от одного шага, ничтожные несколько шагов, пересечь которые можно за долю секунды. Не так давно скрывшие свои ауры, двое шиноби снова начали давить друг на друга. От тела Шикамару начали распространяться всплески серебряной чакры, в то время как по всему телу Райкаге заплясали синие молнии. Одно мгновение — и все изменилось. Ра! Резко сорвавшись с места, Эй нанес удар кулаком. Его скорость впечатляла, даже Шикамару поразился такой удивительной маневренности. Райкаге в разы превзошел любого из его прошлых противников. Быстрый подобно молнии, Он моментально предстал перед ним и ударил с удивительной мощью. Треск молнии разлетелся повсюду и заряженный кулак полетел точно в голову. Шикамару чуть наклонился вперед и выставил свой лоб прямо на линию атаки. Что за? Зрачки Рейкаге сузились. Он совсем не понимал действий противника, но он не остановился. В мгновение секунды его атака уже настигла голову Шикамару. «Выкуси!» — фыркнул Эй, как только ощутил внезапное давление. В тот же момент прогремел страшный грохот и послышался треск костей. «Гра!» — Рейкаге шокированно зарычал от боли. Прочность тела противника просто ужасала. Шикамару сдвинулся на несколько метров, камни под его ногами разлетелись на осколки, и он ушел по колено под землю. Его лоб слегка кровоточил, в то время как Эй отшатнулся и схватился за свою поврежденную руку. Он сжимал зубы, в то время как его зрачки продолжали пульсировать. Наблюдающие за этой сценой шиноби в шоке переглянулись. Они поверить не могли, что кто-то вообще может принять атаку Рейкаге буквально в лоб и выжить. Более того, отступившим оказался сам Рейкаге. «Что за хрень? Кто этот парень?» – мрачно произнес Си, продолжая пораженно смотреть на Шикамару. В его глазах промелькнул легкий испуг. Теперь на этот бой он уже смотрел не с прежней уверенностью в силах своего Каге. Лоб Шикамару буквально на глазах затянулся и не осталось даже царапины. В то время как Эй покрылся холодным потом и поддерживал дрожащий правый кулак, становилось ясно, что этот удар принес ему куда больше травм, и это еще при режиме чакры стихии молнии. Невероятно. Казалось, такое попросту невозможно, ведь Эй за всю жизнь редко получал ранения, когда использовал этот дзюцу, а даже если и неожиданно получал, они сводились лишь к маленьким повреждениям. Сейчас же он полностью утратил возможность использовать правую руку. Даруи, напротив, оказался очень спокоен и даже с заметным уважением похвалил. Он выдержал удар босса, впечатляет. Похоже, этот тип болтает не просто так. Пока спутники Рейкаге наблюдали за ситуацией, он и сам с толикой страха во взгляде посмотрел на Шикамару. «Что за технику ты использовал? У тебя какой-то улучшенный геном, ХМ, это так важно?» Шикамару усмехнулся, но все же ответил. «Представь самый прочный металл и настолько же обжигающий огонь, все они вместе и станут моей самой страшной формой. Тебе еще повезло сломать пару косточек и не лишиться руки. Будь это смертельный бой, он лишь зловеще ухмыльнулся. Тебе лучше применить свою сильнейшую технику». Бросив короткий взгляд на окровавленную руку Рейкаге, переломанную до самого локтя, он добавил, чем больше скорость, тем страшнее урон при столкновении. Ты ведь почувствовал это на своих органах, еще бы чуть-чуть. Продолжая улыбаться, Шикамару говорил, мне нужна твоя рука, постарайся не превратить ее в кисель из костей и мяса. Мелкий ублюдок, Эй выругался, думаешь, я не смогу пробить твою головешку, в этом твоя слабость. Шикамару спокойно пожал плечами. Ты силен и быстр, но камень бьет ножницы, как бы они ни были быстры. В твоем случае, ты мог бы попытаться запечатать меня, но ведь мы оба знаем, что ты не можешь. В итоге, если ты не способен меня победить своей силой и скоростью, тебе остается либо бежать, либо сдаться. Но, ты не сбежишь, куда бежать, если ты у себя дома, не так ли? Засмеявшись, Шикамару продолжал наблюдать за мрачнеющим Рейкаге. Я выдержал удар бомбы Восьмихвостого, ты ведь в курсе, если не сможешь переплюнуть Гьюки, то, просто руби руку и мы разойдемся мирно. Тебе еще свезло, Саанаки, я возьму цену побольше. Рейкаге скрипнул зубами и по его телу снова забегали молнии. Пацан, да ты меня ни во что не ставишь, кем ты себя возомнил? Думаешь, выдержал одну атаку и уже победил? Сила молнии не в разрушительной мощи. Выдержал бомбу, выдержишь ли ты остроту молнии? Шикамару ухмыльнулся, примерно этого он и ждал, а он понятливый, чем острее, тем лучше. Посмеиваясь, он медленно расставил руки в стороны и чуть наклонил голову. Ну так давай, я даже не сдвинусь с места, да ты сдохнуть решил. Хорошо, я тебе помогу, сволочь. Без лишней болтовни, Эй сложил ровную ладонь и на ней тут же затрещали искры стихии молнии. Этот сопляк, он прав, мои кости в смятку только от одного удара, при том, что я защищал себя чакрой. Я впервые ломаю руку от своей же техники. Черт, из чего его кожа? Он очень прочный, я мог бы попытаться использовать бомбу Лигра, но боюсь, он просто встанет и отряхнется. Я должен прорезать его защиту и нанести сокрушающий удар. Пока этот высокомерный дурак не двигается, я могу прикончить его одной атакой. Собрав молнии в руке, тело Рейкаге покрылось еще большим зарядом электричества, Его волосы взметнулись вверх, а глаза начали сверкать от всей заряженной мощи. Он решил использовать подавляющую и максимальную скорость своего дзюцу. Шикамару тут же нахмурился. «Хаэм, это становится опасно. Я не думал, что он владеет ей на таком уровне. Мой режим стихии молнии не идет ни в какое сравнение. Даже в режиме солнца я, вероятно, не достигну такой скорости. К тому же без Гейкугана я не могу полностью оценить весь его потенциал, уверен, он даже больше». «Да, любого из Каге не стоит недооценивать, хоть он и ощутил опасность. Даже с этим, все равно не стал использовать чакру». Шикамару был готов принять удар своим телом в любом случае, ведь именно для этого он и затеял этот бой. Только по этой причине он вел себя так надменно. Если Рейкаге разочарует его и сдаться, это будет действительно неприятной потерей. А не успел он подумать о финале, как вдруг все изменилось. Мозг Шикамару среагировал моментально. В тот краткий миг прямо перед ним возник силуэт Рейкаге, и его ребро ладони полной мощи стихии тут же понеслось в его открытую грудь. Его шеринган активировался рефлекторно, и время будто замедлилось. Треск электричества просто опоясал все пространство вокруг. Быстро. Шикамару впервые видел такого быстрого человека. Благодаря шерингану он мог бы попытаться бороться с ним, но хмуро наблюдал. Моментально, ладонь, заряженная молниями, коснулась прочной кожи и без всяких проблем прорезала ее, добравшись до мышц. Искры еще не успели пробежаться по всей поверхности груди, как пальцы ладони начали прорезать мясо. Он и вправду смог пробить первый слой защиты. Время стало еще медленнее, словно само пространство сдержало этот поток мощи, дабы каждая искорка, любое движение, поддалось рассмотрению. Часть 277. Тело Рейкаге покрывала светло-синяя энергия, от которой во все стороны разлетались длинные сверкающие потоки стихии молнии. Земля под его ногами рассыпалась настолько медленно, что можно было рассмотреть каждый крохотный осколок, скрывшийся в потоках электричества. Воздух дрожал, в то время как с лица Шикамару не сходила спокойная улыбка. Он все еще наблюдал и пытался узнать свои пределы. В его темных глазах продолжали сиять серебряные томои, он неотрывно следил за каждым всплеском чакры врага. Кровь даже не успела появиться, как ладонь Рейкаге уже достигал кости. Наконец, он впервые столкнулся с по-настоящему тяжелым сопротивлением. Глаза Шикамару засверкали еще ярче, он вошел в максимальное предвкушение. Сейчас начнется. Вдруг, время будто получило неизвестные сигналы и начало ускоряться. Залп искр заполнил пространство, оглушающий звук разлетелся по небу. В яркой вспышке каждый утратил возможность видеть. Наконец столкновение перешло в заключительный этап. Мир сверкал удивительными цветами молний, а затем глаза Рейкаге побелели, Шикамару скривился, и обоих накрыла еще более ослепляющая волна света. Секундой позже мир будто погас. «Чойойорт!» Даруи закричал и прикрыл глаза как можно сильнее. Би и Югита тут же вошли в режим Джинчурики и закрыли головы. Оглушительный треск молнии разнес ближайшие камни и накрыл их ударной волной. Удивительно протяжный писк сопровождался громыханием в небесах. «Ха! Черт, что это было?» Нервно пробормотал Си, начиная наконец раскрывать веки. Остальные сделали то же самое и быстро направили взгляды в место столкновения двух шиноби. Пыль продолжала оседать, причем с невероятной скоростью. Всего одно мгновение, и мир вернулся в прежнее состояние. Все прояснилось. Именно тогда паника охватила приближенных Рейкаге. «Бэ-брат, Рейкаге сама, босс». Все тут же сорвались с места и побежали на помощь. В данный момент Эй стоял на коленях, истекая кровью из всех лицевых отверстий. Шикамару стоял напротив с дырой в груди, к счастью, не сквозной. Только его темные кости, покрытые золотыми письменами, ярко сверкали на солнце. Грудь до самого живота была полностью разорвана вместе с мышцами и нервной системой. Голые кости и слабо поврежденные органы. В самом центре, на месте выжженных легких, имелось глубокое отверстие, в котором продолжали плясать искры молний. Шикамару стоял в метре от Рейкаге, и с его подбородка медленно пали две капли крови, в то время как глаза продолжали сверкать и неотрывно смотреть на противника. Тот полностью утратил сознание и находился в полумертвом состоянии. Все его органы от этого столкновения, как и большинство костей в организме, получили ужасные раны. Эй продолжал искриться молниями, а его волосы подрагивать в такт его телу. Что касается его левой руки, которой он нанес такую рану Шикамару, она обратилась в нечто неопределенное, ее смяло и вывернуло, кости и жилы свисали со всех сторон. Утяжелитель разлетелся на осколки и вонзился в грудь и голову Рейкаге. Он оказался в по-настоящему плачевном положении. «Ха!» Шикамару слабо выдохнул. «Вот это удар, еще бы пара сантиметров, и ты мог достать до сердца. Даже легкие немного подпалил. Признаю». Сделав шаг вперед, Шикамару кашлянул, и молнии на его теле перестали искрить. Обугленная грудь начала вновь приобретать светлый оттенок, кровь выступала из раны и задымилась. Даже кости зарастали с заметной скоростью. Поврежденные органы и грудина не отставали и регенерировали. Спустя время, наконец подоспели люди Рейкаге и в ужасе остановились, наблюдая за невероятным исцелением Шикамару. «Я бы на вашем месте поторопился, он уже при смерти. Отдача его техники повредила ему все, мозг, в том числе. Если ему вовремя не помочь, ваш Рейкаге умрет». Щелкнув пару раз костяшками пальцев, Шикамару улыбнулся. «Ах да, мой боевой трофей». Подобравшись к Каге, он резко замахнулся рукой, но не успел он начать действовать, как перед ним возникли двое. Югита и Даруи тут же преградили ему путь. Как смело. Би и Си в свою очередь подбежали к Рейкаге, и второй начал проверять его состояние, постоянно мрачнее. «Бэ, брат, не умирай!» — печально выкрикнул Би. Он даже и не думал, что дойдет до такого. Тем временем Си злобно прорычал, уставившись на беззаботного Шикамару. «Чертов ублюдок, не думаю идти отсюда живым. О, так ты меня остановишь?» Он тут же фыркнул и махнул пятеркой пальцев. В тот же момент пять темных костяшек вылетели в сторону двух преградивших путь противников. Невероятная скорость этих костей заставила их содрогнуться. Югита тут же вошла в режим Джинчурики, и за ее спиной возникло два хвоста из чакры. Даруи вырвался вперед и выставил свой широкий меч, пытаясь блокировать кости Шикамару. Вот только, толстый меч, даже покрытый молнией, подобно бумаге был пробит, и все кости врезались в тело Даруи. Он даже помешать этому не успел, лишь едва отведя тело в сторону, его правую часть тела тут же пронзила тремя костями. У Югита имелось больше времени, и она смогла уклониться. Со свистящим звуком кости без остановки пролетели над головой Рейкаге и врезались в дальнюю скалу, прорезая ее в глубину. Воцарилась мертвая тишина. У Югита в глазах отразился страх. Даруи скрипнул зубами и, придерживая пробитое плечо, начал готовиться применить сильнейшую технику. Но, в этот момент Шикамару издал громкий вздох.